На следующий день они продолжили осмотр. Фелли с психокинетиком 5-го взвода просканировали весь город, но вчерашнего козла так и не нашли. Зато нашли кое-что другое. «Кто же мог подумать, что тут такое?» – прошептала Нина, вздохнув. Лейфон смотрел туда же, куда и она, и думал о том, какие чувства преобладают в ее вздохе. Перед ними расстилался огромный сельскохозяйственный участок. Повсюду, насколько хватало глаз, раскинулось море тянущихся к небу ростков, ждущих урожая. Однако участок, перед которым стоял Лейфон, был перекопан, и оттуда исходил запах гнилых растений. Лейфон смотрел на множество холмов темного цвета. Вырытая почва была еще влажной. «Вот оно значит как», — сказал Лейфон, тоже не зная, что еще добавить. Холмами была усеяна вся поверхность огромного участка. Размеры их различались. Самые большие были размером с дом. Самые маленькие – не больше комнаты Лейфона. И порядка в их расположении не наблюдалось. Сказать по правде, сделано все было неаккуратно. Выкопали, закинули, закопали. Такое ощущение складывалось, глядя на результат. С другой стороны, все силы могли уйти только на то, чтобы просто похоронить останки со всего города. «Тяжело», – прошептала Нина. Даже Шарнит воздержался от шуточек и молча смотрел на ряды холмов. Смотрел и Лейфон. Сколько же времени ушло, чтобы вырыть столько могил? Отыскать трупы по всему городу, доставить сюда, откопать и закопать. Немало, судя по пропитавшему город запаху гниения. Что испытываешь, проведя столько времени в компании мертвых? «Эй, вы что делаете?» – крикнула Нина. Лейфон обернулся и увидел, что весь 5-й взвод где-то раздобыл лопаты и теперь пытается разрыть холм. «Проводим раскопки», – жестко ответил Гарнелл. «Что? Зачем вам это?» «Не факт, что это могилы. А если и могилы, то кто их вырыл?» «Но ведь...» «Может, ваш вчерашний зверь? Не смешите. Да и как зверю такое под силу?» Шанте одобрительно хмыкнула. «К тому же мы вообще не знаем, можно ли вам верить», заявила она, восседая на плечах Гарнео. «Только вы его видели и чувствовали, а проверить мы не можем». «Ах ты!» Лейфон двинулся остановить дернувшуюся Нину. Шарнит успел раньше, поймав ее за плечо. «Гарнелл-сан», – заговорил он прежде, чем Нина успела открыть рот. «Нельзя ли вам огородничать молча? А мы, с вашего позволения, пойдем осматривать другие места». «Делайте, что хотите», – ответил Гарнелл с подозрением на него посмотрев. «С вашего разрешения». «Знаете, вечером подойдет Селня, и я очень надеюсь, что на ужин мясных блюд не будет», — добавил Шарнит, и все бойцы 5-го взвода поморщились, сжимая лопаты. «Такие вот делишки, а мы пошли». Шарнит ушел и увел за собой остальных. Нина догнала его и стала что-то ему говорить. Лейфон смотрел, как тот в ответ на сказанное беззаботно пожимает плечами, и думал, что Шарнидам им всем очень повезло. Сам Лейфон так бы ловко не справился. Не справилась бы и Нина. Не вышло бы ничего и у Фелли. Не будь с ними Шарнида, во что бы мог вылиться тот спор? «Фон-фон», — заговорила вдруг Фелли, и Лейфон испуганно посмотрел в сторону остальных. «Сэмпай, мы так не договаривались». Он не хотел, чтобы о его прозвище узнали. Лейфон слишком его стеснялся. «Они не слышат», — спокойно ответила Фелли. «Ты лучше наклонись на секунду». «А?» «Давай», — настойчиво сказала она и Лейфон стал неохотно опускаться. Ниже. Он согнул спину и ноги, опустился почти на колени. А зачем это? Плечи узковатые. Да нет, вроде нормальные. Ничего не поделаешь. Задуматься о том, с чем именно она ничего не поделает, он не успел. Фелли зашла ему за спину и положила руки на его плечи. На них и на спину надавила какая-то тяжесть. В спину уперлось что-то твердое. Колени. Слева и справа от него вдруг мелькнуло что-то белое. «Стоп, ты чего?» – возмутился Лейфон, ощутив вес всей Фелли на своих плечах. «Ничего не поделаешь. Поеду на плечах». «Я не совсем понимаю, чего именно ты не поделаешь?» «Неважно, пошли». Он поднялся, спрашивая себя, не из-за него ли Фелли время от времени совершает необъяснимые поступки. «Вот оно значит как», – произнесла девушка, явно чем-то довольная. И Лейфон, вздохнув, двинулся нагонять упущенное время. «Фон-фон, не трясись». «Я по-другому не могу, ни ребенка несу, баланс не тот». «Ай». «Ой-ой-ой, не дергай за волосы». «Тогда шагай чуть ровнее». «Но остальные уже вон куда ушли». «Мы их найдем». «Они же волноваться будут». «Ну им что, дети малые? Тоже мне». «Ты главное держись покрепче». «Хорошо». «Ой». «Что?» «Ничего». «Ты покраснел». «Правда?» Он попытался отвечать, как ни в чем не бывало, но на самом деле был в полном смятении из-за того, что ощущал буквально на своей шее. Черт, что же она делает? Ноги Фелли находились по обе стороны от его головы, и шеей он ощущал ее бедра. К тому же девушка носила юбку. И внутри этой юбки теперь оказался затылок Лейфона. Чулки ее были сделаны из спецткани, причем ткани весьма тонкой. И когда через нее стал просачиваться холодок от округлостей бедер, Лейфон занервничал. Он прикусил язык и, избегая дотрагиваться до каких-либо опасных мест, стал придерживать ее ноги за сапоги. «О, похоже нам в подземные сооружения. Они пойдут первыми». По всем остальным местам, собранная психокинетическими терминалами информация, ничего не дала. Лейфон вдруг понял, что другая часть команды пропала из виду. То ли оказалась в тени, то ли зашла внутрь. «Нам куда?» «Туда», — махнула рукой Фелли, показывая направление, и нарушила равновесие. «Ай! Ой-ой-ой-ой!» «Фон-фон, держи как следует». «Ого, легко сказать». «Да разве можно сохранять равновесие, удерживая лишь носки сапог? Возьмись нормально». «Не могу я, но то есть несколько веских причин». «Несомненно надуманных, мелочных и дурацких, так что забудь о них», — сказала она, словно отгадав его мысли. Выбора не было, и Лейфон, стараясь не задумываться о том, что делает, положил руки на колени Фелли и зашагал вперед. «Прости за вчерашнее», — заговорила она после некоторого молчания. «Что?» «Я наговорила глупостей и выставила себя дурой». «Мне так вовсе не показалось». «Нет, я вела себя непростительно глупо. Не сумела сдержаться за собственное решение. Проявила непростительную слабость». «А тебе не кажется, что иначе и быть не могло?» Что? Ты же сама говорила, такие мы существа, и я с тобой согласен. Похожи на людей, но не люди. Я уже говорил командиру, военный не человек, а сгусток Кей в человеческом облике. Использовать Кей само собой разумеется, не использовать ее – это как перестать дышать. Начинаешь задыхаться. Думаю, именно поэтому все так и случилось на открытии школы. Я это понял лишь недавно. После произошедшего в Грендоне и до самого приезда в Целне Лейфон Кей не использовал. Думал, что найдет способ жить по-новому. Способ жить не посредством военного искусства, а как обычный человек. Ты тоже себя сдерживал, Фон-Фон? Я думал, что вообще с этим покончу. Что буду так занят поступлением, экзаменами на стипендию, что и времени не будет вспоминать прошлое, что на этом все и кончится. И не получилось. В самом деле проблемы накапливались. Порой казалось, что изнывающая от бездействия Кей-артерия вот-вот разорвет поясницу. Но эти симптомы приходилось скрывать. В глазах всего Грендона Лейфон был опасен. Начни он использовать Кей, проблемы появились бы не только у него самого, но и у Лирин, да и у всего приюта. Он терпел со спокойным видом, иначе было нельзя. Он не был готов сказать, что у него не получилось. Он полагал, что если бы не обстоятельства, давшие ему повод, он бы справился. Если хочешь обычной жизни, надо брать себя под контроль. Зудкие артерии сопровождают тебя всю жизнь. Хирургия от нее не избавит. Жизнь военного – это сердце, мозг и кей-артерия. Отказ любого из них означает смерть. Военный сильнее обычного человека, но в чем-то, словно по закону компенсации, уязвимее. Он прав. И ты тоже права. Фелли от имени студентов Целни сказала все правильно. Именно слабость военных привела к тому, что потребовалось привлечь Лейфона. Для военных Целни это позор. Но выросший в Грендоне Гарнелло считает, что Лейфон не имеет права продолжать следовать по пути военного искусства. Считает, что Лейфон не осознал тяжести содеянного. Считает, что Лейфон снова что-нибудь такое совершит. Фелли молча ехала на плечах и ждала продолжения. «Ее Величество сказала мне», — сказал он после неловкого молчания. «Они не должны понять. Мы военные и психокинетики, людьми не являемся. И человечество не должно понять, что это для него означает». «А? И что это означает?» «Я поступил неправильно». «Да уж, образцовым военным я бы тебя не назвала». «А понимаешь ли ты, почему меня лишили титула обладателя?» «А? Потому что...» Начала Фелли и замолчала, собираясь с мыслями. «Потому что обладатели в Грендоне на особом положении и обязана служить примером для всех военных?» «Нет». «Ага». «К морали обладателей требований нет, а от них нужна лишь сила, которую можно направить против грязи монстров. Людей, благородных среди 12, немного. Впрочем, и на преступления они не идут». «Так почему же?» «Дело во внешней политике. Обладатель представляет на своем посту военных Грендона и обязан соответствовать нормам военных Грендона. Лейфон Альсейф нарушил это правило и стал непригоден на роль обладателя. Небесный клинок отобрали, меня изгнали из города. Дали год отсрочки, и то в качестве большого одолжения». Заключил Лейфон, повторяя слова Альманис. Но, как я поняла с твоих слов, истинная причина не в этом? Верно. Причина в том, что я сделал в одном бою. И он еще раз рассказал то, что сообщил Нине прошлой ночью. О бое с Гархардом Бареном. О том, что он попытался сделать, о том, как отреагировали на случившиеся люди. Фелли тихо сидела на плечах. Лишь легкое дыхание напоминало о ее присутствии. На самом деле, Ее Величество, отобрав небесный клинок и приговорив меня к изгнанию, быть может, предотвратило бунт. Мне приходилось ото всех скрываться, и не пристав Ее Величество обладателей к приюту, под предлогом надзора все могло кончиться плохо. Они не должны понять именно этого, что военные и психокинетики похожи на людей, но не люди. И не из-за одного лишь лишнего органа. Люди не должны осознать, что те, кто защищает их от внешней угрозы, могут в любую минуту превратиться в такую же угрозу, и что простым людям нечего этой угрозе противопоставить. Военные благородны и ограничены жесткими рамками морали. Да, попадаются и неправильные, нечистые на руку военные, но то лишь немногочисленные отступники. И даже если они и появятся, другие военные, которых гораздо больше, разберутся с этими. Так должны думать все. Должны думать, что обладатели небесного клинка честны. Дело не в том, что законы города обязывают защищать. Люди не должны понять, что среди обладателей может оказаться отступник. Ведь если окажется, если применит мощную кей обладателя, он может плевать на законы военных. А уж если он такой окажется не один, стоит людям понять, и городу конец. Город погибнет без грязи монстров, без войны. Жители просто сбегут. Все это Альмони сказала ему на следующую ночь после боя. Сказала там же, где нанесла удары. Как видишь, причиной всех проблем стала твоя глупая выходка. Понимаешь меня? Молодость тебя не спасет. Ты и так избежал худшего наказания лишь благодаря возрасту. Люди слабы. Слабы и военные. Без военных людям не спастись от грязи монстров и войн. Без людей и военным не построить общество. Жить сами по себе не могут ни те, ни другие. Только симбиоз. Сказала она. Но я все равно не вижу своей вины. Наверное, что-то со мной не так. И поэтому Гарнео так против тебя настроен? Не только. Думаю, причина серьезнее. Гарнео Люкинс. Он младший брат обладателя небесного клинка Савариса Люкинса. А Гахард учился у Люкинсов рукопашному бою. Точно сказать не могу, но вполне вероятно, что Гарнео и Гахард занимались в додзе Люкинсов в одно и то же время. Гахард, возможно, обучал Гарнео рукопашному бою. Старший Саварис, по-моему, тогда уже не обучал. То есть речь о мести за товарища? Похоже на то. А ты что? Если ему нужен только я, как-нибудь разберусь, а вы будьте осторожны. А если вдруг окажется, что цель Гарнео не только Лейфон, но и весь 17-й взвод, возможно, он будет вынужден действовать как в тот раз против Гахарда Барона. Пусть это и неправильно. «Я не об этом», — сказала Фелли, опуская кулак на голову Лейфона. «А?» Все-таки ты неисправимый дурак. Ага. Да, дураку, наверное, объяснять бесполезно. Сейчас мы с ними встретимся, опускай. Она так и не объяснила, что означал ее вопрос.